Ну так вот, чтобы получить доступ к закрытой секции библиотеки, нужно заплатить пару золотых тем, кто туда имеет доступ. И они тебе вынесут нужную книгу почитать. И самое интересное, что преподаватели на это смотрят нормально, это не запрещено. Вадим, ты забыл, что у нас с деньгами ну очень хорошо? Если ты помнишь, мы за учебу все наши деньги выложили. Есть чуток серебра и меди и все, так что этот метод нам не подходит, мы просто разоримся на одной книге. Ну ладно, будем, значит, учиться как полагается. Ты, кстати, у кого эту информацию узнал про золото? У Никиты узнал. И при этой фразе Вадим пожал плечами, типа все знают этого Никиту. Вадим, вот откуда я по-твоему узнаю, кто такой Никита? Так ты с ним дрался на мечах, и со мной он дрался, только я ему проиграл. А ты выиграл, забыл? Ясно, тот мажор и надменный мечник, который не побоялся кинуть вызов всей группе. Теперь ясно, как его зовут. Хорошо, проехали. Ты думаешь, нормально его информации доверит? Ну, он не показался мне злым или коварным, думаю, можно доверить. Эх, я так, как Вадим, людям доверяет не могу сам. Я никому не доверяю, кроме себя, разумеется. А Вадим, вот он простой парень, который верит слову любому. Правда, чуйка у него есть на хороших людей. Ладно, не буду думать об этом, раз получается, что без золота не получит нужные книги, получает только что нужно экспериментировать. Да и в Академии Артефакторики поощряются такие подходы, глядя на все, как тут устроено. Так что эксперименты с созданием чего, что поможет заработать мне золото, это нормально. Думаю, многие так и начали зарабатывать свои первые золотые монеты в Артефакторике. Решился я на эксперимент после недели учебы в Академии. Ну оно и ясно, решил прочитать всю возможную литературу по интересующей меня теме. Да и подумал, что если задержусь с экспериментом, то может что еще придумаю, или найду в книгах. Если еще честней, то боялся себя убить, так как во всех книгах предлагалось сначала начинать с мелких эффектов. Ну я, подумав, решил тоже начать с мелких эффектов, решил я, значит, экспериментировать с холодом. Ну а что, в жаре прохлады хочется? Да и лед кажется безопасным для создания артефактов. Ну, по крайней мере, про него не писали, как про огонь или молнию. Там можно запросто себя сжечь или ударить током насовсем. Ясно дело, что есть магическая броня для проверки на работу артефактов, как говорил преподаватель Закканвал. Ну, я не сильно доверял его словам, так как статистика говорит, что начинающие артефакторы мрут как мухи. Хотя, может, слухи это все, но рисковать я свой жизнь не хотел. Поэтому и выбрал лед, сама по себе стихия мне нравится. Тихая, спокойная вещь этот лед. Решившись, я взял нож, один из найденного в логове гоблинов. Да пару ножей для эксперимента я себе взял. Решил я, значит, создать нож, который будет создавать вокруг себя снежок. Или охлаждает вокруг себя воздух, пока еще думаю. Все решил, буду создавать нож, который в области пары метров делает холодно. Чем больше в ноже будет монозолита, тем сильнее будет эффект, вот такая задумка. В этот раз я буду использовать необычные краски, которые продают для стандартного использования начертания рун, а взятые на складе Академии краски с добавкой очень редких минералов для артефактов, связанные с водой. Главное преимущество этой краски, она бесплатная, хотя не совсем так, как за учебу я заплатил. Но у каждого ученика есть, так сказать, внутренний счет на складе. По сути, это как банковский счет на мое имя, который позволяет покупать разные ингредиенты. И да, он не бесконечный, там есть лимиты. Так вот, я представил эффект в уме и начал чертить руну холода, которую я вижу как снежинку. Краска начала прожигать лезвие ножа и впитываться в нож, и при этом создавая синий свет. Ну, предмет я сделал артефактом, теперь вопрос, с каким эффектом он. Проверку надолго я решил не откладывать, а пошел за их хваленой броней магической для экспериментов учеников. Меня еще при получении заставили расписать, типа, да я взял для испытания артефакта. Еще в специальную комнату заставили идти, где я и должен был проводить эксперимент, со словами: не хватало, чтобы ты подорвал общежитие. Хотел, сказал, типа, не дождитесь, но вспомнил создание своего шедевра, нож, который взрывается, и понял, что может быть он и прав. В комнате испытаний, которую мне дали для эксперимента, не были даже стула, пустая комната без мебели. Единственное, что тут было, это магические фонари. Положив на пол нож, начал надевать магическую броню. Хорошо, что не надо раздеваться, магическая броня представляла собой одежду сапера по сути. Я немного преувеличиваю, так как она была легче, ну по внешнему виду это она. На тело одевается большой бронник с рукавами и большим воротником, он половину головы зарывает со всех сторон. Шлем тоже с прозрачным стеклом, правда штаны и ботинки не такие, как у сапера. Ну и разумеется, вся броня исписана рунами и наполнена магией. Перед тем, как одет, я думал, буду проблемы с передвижением. Ну, как показала практика, нормально. Правда, поднять нож с пола было не очень легко, но я смог это сделать. Осталась самая волнительная часть, это самый эксперимент. Для испытания я решил влить самую малость магической энергии, главное, чтобы не рвануло, а то я могу. После легкой шутки, от которой я не смеялся, я начал вливать ману в нож. Секунд 5-6 прошло после первой попытки. После влитой маны прошла минута, но результат я пока не чувствовал. Ну, значит, надо больше маны, подумал я и влил еще столько же маны. И пока эффект себя ну никак не проявлял. Я хотел рукой в броне по лицу себе заехал, так как хотел показать фейс-спам. Как я мог забыть, надо смотреть помощь магического зрения, что происходит с ножом. А в магическом зрении я увидел, что нож работает, правда, эффект пока не виден. Может быть, броня мешает мне почувствовать разницу в температуре в этой комнате. После этой мысли я решил добавить, так сказать, температуры, правда, в обратную сторону, так как снимать броню магическую не хотелось. Решил, раз не чувствую холод, то надо создать эффект обледенения комнаты, так как теоретически это возможно. После этой мысли я стал вливать еще маны в нож, правда, при этом процессе смотрел в магическом зрении, и увидел то, что мне не понравилось. Нож начал больно сильно светиться в магическом зрении. По тем книгам, что я читал, это явный признак нестабильного артефакта. Недолго думая, я кинул нож в стенку. И как оказалось, не зря, так как нож после того, как ударился об стенку, превратился в лед, да и место рядом с собой тоже покрыло синим. Правда, при этом нож потрескался и рассыпался в пыль. Ладно, я на этом не остановлюсь. Буду работать со льдом, пока не создам, что хочу. Следующий мой эксперимент я провел на следующий день. Правда, в этот раз я уже создал 5 артефактов. Да решил проверить, тот же эффект будет у созданных по одной и той же схеме артефакт или буду меняться. Да я помню, что рассказывал нам преподаватель Закканвал, что у новичков в этом деле большая вероятность нестабильности одной и той руны, только практика может помочь мне сделать ее стабильной. Артефакт в этот раз меня были не только ножи, так как их у меня осталось 2 штуки. Я создал еще 3 кольца артефакт, так как их у меня было много. Разумеется, не только из золота, а и серебряные и медные тоже были у меня. Я еще не вышел из ума, чтобы золотые кольца пускать на эксперименты. Был шанс, что получится что-то крутое, но небольшой. А первый нож, который я превратил в лед, по сути разрушился, так что даже железо с него не взят. Так что я не собирался проверить на золотых кольцах или на чем-то сильно ценном, пока система не будет отработана. В этот раз все прошло быстрее, я имею в виду процедуру аренды костюма магического с комнатой. Ну, не первый раз уже. По дороге в комнату я взял столик, на который ставили вазу, помня старый опыт с поднятием с пола ножа. Старик, который вел меня к моей комнате, где я буду испытания проводить, странно посмотрел. После его взгляда я понял, что надо объяснить, зачем я это взял. После того, как оденешься в магическую броню, не очень удобно поднимать с пола вещи, а их я решил испытать немало. Дело твое, ну, если повредишь имущество Академии, будешь возмещать за свой счет. Хорошо, не волнуйтесь, уважаемый, я все компенсирую, если сломаю. После моих слов провожающий старик мне просто кивнул и повел меня дальше к моей комнате испытаний артефактов. После того, как я зашел в комнату испытаний, поставил столик у двери и положил на него все 2 ножа и 3 кольца, я начал одеваться в магическую броню. В этот раз я уже справился быстрее, так как знал, как ее одевать. Испытания по традиции я начал с ножей, да и ставил я на них руны первыми, а это явно увеличивает риск повторения истории, как и с первым ножом, поэтому я решил начать с них, чтобы точно понять, работает ли теория повторения, хотя скорее все работает, просто я не верю в написанное и сказанное, пока сам не проверю. Взял первый нож в руки, я начал потихоньку напитывать его магией, наблюдая на него магическим зрением. Первая минута испытания показала, что результат пока плохой, так как не происходило ничего хорошего, что я ожидал от ножа. Как и первым неудавшимся экспериментом, после пары повторных вливаний маны в него он начал ярко светиться. Как только это произошло, я сразу кинул его в стенку, где он благополучно и разрушился, превратившись в пыль со льдом. Второй нож постиг ту же участь, правда, он пережил 3 попытки больше закачки маны, чем первый, что показывает изменения в хорошую сторону. Поэтому уже с меньшим эмоциями опять кинул в стену и начал с первым кольцом эксперимент. Кольца показали еще лучший результат, правда, первые 2 все равно разрушились, не показав должный эффект. Последний созданный мной артефакт я уже проверял с надеждой и усталостью, сильно много маны потратил на испытание первых артефактов. В последнее кольце я решил сразу влить предположительный предел, при котором оно должно разрушиться. Ну, оно не разрушилось, а начало выделять, формировать снежинки вокруг себя, которые падали вокруг, что меня очень обрадовало, так как именно такой эффект и должен был быть. Правда, я не снимал и не прекращал эксперимент, пока не кончится мана в кольце. После того, как закончилась мана, я снял броню магическую и поежился от холода. Мало этого, вокруг создался небольшой слой снега, который окутал всю комнату. Выходил я из комнаты довольный, как слон, так идея сработала. По сути, я создал портативный кондиционер, или холодильник. Хотя даже лучше, так как для хранения подойдет и телега, и ящик. Просто кинь или положи туда артефакт напитанной манной, и все продукты охлаждаются. После того, как я сдал вредному старику магическую броню, и вернув столик под вазу, пошел обратно в свою комнату в общежитие. По пути менее пришла в голову мысль, а что если я одену кольцо на руку, будет на меня холод влияет или нет? Я решил это проверить, пока иду по пути в комнату. Одев кольцо на палец и влив туда маны, увидел формирование снежинок. И пока оно было одето на пальце, я не чувствовал холода, решил снять с руки и сразу почувствовал смену температуры. Получается, мне теперь зимой не нужна зимняя одежда, хотя это надо проверить зимой, так как холод, созданный магией, это не одно и то же, что погодные явления. А если во время боя я одену это кольцо, вот будет смешно поглядеть, как мои противники будут мерзнуть летом. От этой мысли я даже потер руки у себя в уме со злой ухмылкой. Как только я зашел себе в комнату, сразу кинул кольцо на свой стол и сразу лег на кровать, так как потратил много маны на все эксперименты. Не прошло и пары секунд, как я уснул в своей одежде. Глава 21. Вставал под звуки колокола, хотя после пары дней решил вставать еще раньше. Ну, не устраивало меня то, что я не занимаюсь своим привычным комплексом упражнений, когда мне фланкировкой катаны заниматься, а сами упражнения показали себя с очень хорошей стороны. Нет, я не сомневаюсь в своих умениях боевых и в своем боевом опыте. Просто все эти умения рассчитаны под другое оружие. Короче, умение холодным оружием тут очень важно при условии наличия магии. Свою тренировку я обычно начинал на 30 минут раньше, чем стандартное занятие боевой подготовкой, хотя проще назвал ее утренняя зарядка. Ну, видимо, не сегодня, так как сегодня я ее проспал, вчерашний эксперимент сильно меня вымотал, да даже вставать была лень, мозг говорил полежать еще полчасика. Ну, я откинул просьбы тела и мозга и встал, и хотел начать одеваться. Ну, поглядев на себя, понял, что я одетый. Оно и ясно, я вчера просто не раздевался, так и уснул в одежде. Ладно, пришлось быстро переодеваться в свежую одежду, благо вся одежда выдавалась в двух экземплярах. Главное, не забыть кинуть в сундук магический, где одежда почистится и придет в порядок. Да и такое тут имелось в этой академии артефактов. Был артефакт наподобие стиральной машины, правда, выглядит как сундук. Выходил я в коридор чистенький и ухоженный в плане одежды. А Амрат непривычно тебя видит так поздно. Ты вставшим обычно раньше всех нас, так еще тебя можно увидеть только на площадке спортивной. Да и тебе доброе утро, Азула. Да это та самая гномка, которая победила меня. Обидно, ну я еще покажу все свою силу. Да я просто увлекся экспериментом с артефактами и в итоге проспал свое обычное время подъема. Надеюсь, что то, что ты проспал, не помещать сегодняшнему веселю. А точно, сегодня будет не просто занятие с бегом препятствий, а еще и спарринг. Правда, спарринг будет третьей парой, насколько я помню, так что ее слова мне непонятны. А сегодня будет бой не простой, а с применением артефактов и магии. Я вчера недаром решил все свои вещи проверить разом, просто у меня нет кроме моих артефактов ничего. Ну, в самом деле, не буду я нож свой взрывающий использовать в учебных боях, хотя, может, Захар мелкий и одобрил смертельный бой. Ну, кто ему даст на это добро? В любом случае, у меня не было артефакт для боев, приближенных к реальности. Ну, до вчерашнего вечера. Да и в бою придумал я, как использовать кольцо морозное чисто ради смеха. Ладно, это всего учебный бой, который максимально приближен к настоящему. Не волнуйся, Азула, малышка, я думаю, я тебя удивлю. После моих слов гномка ушла, не сказав ничего, мне честно было лень с ней общаться. А последняя фраза типа «я тебя удивлю» я сказал так просто для красного словца. После разговора по душам с Азулой я пошел на занятия, где уже встретил Вадима. «Амрат, друг, ты почему сегодня проспал? Получилось, я тут один тренируюсь, а ты отдыхал. Да, Вадим, какой отдых, вчера переутомился, когда испытывал артефакты, про которые я тебе уже говорил не раз. А ты про магию льда да слышал уже, что это самая красивая и перспективная магия для заработка золота и серебра. Ладно, проехали. Ты сам создал себе артефакт для учебного боя, который сегодня будет? Да я создал артефакт, который создает огонь. Вадим, ты опять про свой огонь. Вот скажи мне, ну можешь ты кидать шар огня на метров 10, ну и что дальше? Не 10, а 11 метров, и я могу кинуть их целых 8 шаров. Ладно, просто я не вижу смысла в этом. Да кидаешь огненные шары, ну они летят медленно, от них любой может увернуть. Ну если только он не быстрый, как молния. Хотя хорошая скорость снаряду нужна любой стихии. А вот тут ты ошибся, я придумал, как эту проблему решить со скоростью. Вот сегодня поглядишь, как я стану победителем. И не жди пощады на арене, если не веришь в меня. Ладно, верю, и не надо так со мной жестко. Я для боя боевого артефакт не создал, так что по сути иду просто ради участия. Хорошо, буду со своим другом помягче, если он скажет, что огонь лучший. Да огонь самый крутой и самый лучший элемент. Я не стал спорить с Вадимом нашей крутости того или иного элемента стихии. Хотя самые крутые элементы читались молния и огонь, а потом уже остальные. И как мне кажется, мои сокурсники будут делать ставку на эти элементы. Утренние тренировки нашего тела прошла буднично и легко. На занятии по артефакторике Зак Конвал не заваливал нас всякими теориями, а говорил по делу. Что очень даже подозрительно, так как любит он уйти в степ и размышляет и всяких теоретических вещах. Короче, занятие, которое все так ждали, наступило очень быстро, ну мне так показалось. Хотя если и честно, не ждал я и не хотел на арене сражаться. Сдался всем, это бой максимально прибрежный к реальному бою. Ну ладно, может и было бы интересно, если дали мне больше времени на подготовку. А так получался бой инвалидов и новичков. Нет, я то нормальный боец и все такое. Просто как по мне, рано они такие занятия проводят. Так как я вижу, все тут, да Захар мелкий, все присутствуют. Заболевших или отсутствующих нет. Вадим меня заговорил, что не заметил, как пришел преподаватель Захар мелкий, а он не любит, когда с докладом тянут. Да простые слова типа заболевших нет и отсутствующих тоже. Но этот человек явно бывший военный и любит, чтобы все прямо в струнку стояли и говорили. Это хорошо, что так. Сегодня вы, так скажем, почувствуете вкус крови и свою, и своих противников, образно так сказать, так как бой будет вестись на арене под магическим куполом, который не даст никому умереть при использовании магии вашего уровня. Победитель все так же, над головой появляется красный шар. Правда, теперь бои будут рандомные, это будет делаться очень просто. Одна половина из ваших 50 человек напишет имена на бумажке, другая вытянет эти бумажки из кувшина. И так будет, пока не останется один победивший, который получит от меня благодарность. После этих слов преподаватель всех оглядел и с улыбкой сказал: «Ладно, шучу, призом будут дополнительные ингредиенты, очень редкие для создания заклинаний лучшего качества. Академия с радостью бы давала всем их, ну больно они дорогие, так что кому повезло, тому повезло». Вот после этих слов все сразу повеселели и ждали, так сказать, только шанса избить друг друга. Хотя, может, мне просто так кажется. Так вижу, все поняли. Вот 25 бумажек, быстро подошли сюда 25 человек и написали свои имена. Народ сразу зашевелился, я же стоял спокойно и некуда не спешил. Голосование закончилось быстро, как и начиналось. Удобная система выбора противника. Мне достался противник по имени Иван, обычный человек, в том плане, что не помню его как бойца выдающегося. Ну это, конечно, я забываю, что мы тогда просто дрались с артефактами и магией, тут дело явно непростое. Если противник в ближнем плох, то это не значит, что артефактами или магией он не сможет меня закидать. На арену я попал в первых рядах, нет, это не из-за удачи или моего рвения, просто Захар мелкий сказал: «Думаю, на арену пойдем по списку. Староста у нас первый в списке, ему с его противником и окажем честь начать». На арену я заходил одетый в броню магической, которую выдают каждому ученику. Я с собой взял катану свою красного цвета, замотанную тряпочкой ножнах, ну и кольцо-артефакт, которое замораживает. Хотя лучше называть его кольцо льда, так звучит лучше на мой взгляд. Так вот, мой противник был одет в такую же броню магическую, как и я, правда, с мечом-бастардом. Врубив магическое зрение, я пытался увидеть, что по артефактам у моего противника. Ну, одежда, ясное дело, была магическая, это уже обычная вещь для всех. А вот его меч явно был артефактом, так как явно светился в магическом фоне. И не скажешь, что меч дешевка, В том плане, что это большой риск. Как показали вчерашние испытания, я не мог пока написать руну без риска для предмета. И пытаться сделать из моего меча артефакт — очень рискованная вещь. Я вот пока не буду уверен, что артефакт получится, не буду пытаться. А то я помню хорошо, сколько я уничтожил вещей неплохих. Хотя если будет лишний меч типа катаны, то может и попробовал. Ладно, хватит в облаках мне летать. Когда я проходил на арену через защитную пленку купола, почувствовал, как прохожу через воду, вязкую и холодную. Правда, когда вошел на арену, потрогал себя, не нашел нигде следов воды, вся одежда была сухая и броня тоже. Внутри, кстати, было тихо, я даже звуков снаружи не услышал. Напоминает комнату со звукоизоляцией. Я прошелся на середину арену, там, где был круг. Мой противник на противоположный круг встал, и мы стали ждать. Правда, ждали недолго, голос преподавателя услышали после того, как встали на места. Так, начинайте бой, через 3, 2, 1, поехали. Бой начался, и мой противник сразу кинулся ко мне в ближний бой. Я же активировал кольцо льда на полную. Ну как на полную, залил туда маны в 2 раза больше обычного, так как планировал, снегом и холодом затормозит реакцию противника. Ну а если холодок будет как в той комнате испытаний, то этого будет мало. По сути, я испытываю свое кольцо льда в бою сейчас, так как то, что я вчера сделал, полноценными испытаниями не назовешь. А снежинки вокруг меня начали падать в 2 раза больше, чем вчера при первых испытаниях. Снимать кольцо, чтобы почувствовать, какой будет холод, я не стал. Просто увидел по лицу Ивана, что холод явно чувствуется. А он находился от меня еще в 10 метрах. Он подбежал еще на 2 метра и выпустил в меня из меча огонь. Я прямо хотел сказать, как предсказуемо это все, но не стал, так как это был не обычный шарик, а стена огня шириной в 3 или 4 метра. Я спокойно ушел от волны огня, точнее то, что от него осталось, так как получилось, что мое кольцо льда подавило огонь, ну или уменьшило его мощь, хотя правильнее будет сказать «поглотило». Да звучит смешно, мороз поглотил огонь. Ну так и получилось, что если бы я даже не убежал, то огонь скорее всего рассеялся, не дойдя до меня. Правда, проводит проверку ценой проигрыша я не собирался. Поэтому просто планировал уворачиваться от всяких магических атак. Увидев результат, мой противник решил подойти ближе и пустит, видимо, еще одну волну. Я же решил залить еще маны в кольцо льда. Было любопытно, насколько сильно мой лед может стать. Хотя это не лед, а скорее буря, так как после повторного заполнения маны, из кольца снежинки начали разлетаться еще больше и создавая вокруг метель, что явно не нравилось моему противнику. У него уже синие губы от холода, да и сам он побледнел и трясся от холода. Я решил залить еще маны в кольцо, если испытывать так на полную. После еще одного залитая маны в кольцо, площадь и сила действия еще больше усилилась. Буря стала такая сильная, что я уже не видел своего противника, решил остановиться на этом. В метели было видно, что Иван еще раз использовал огонь, но буря снега и холода легкостью поглощала его. Решив закончить бой, я побежал на Ивана, чтобы добить его катаной. Достав свою катану, я резким движением разрезал Ивана на 2 части. Потом в уме меня появилась мысль, не переборщил ли я, так как тело Ивана не было разрезано, а было расколото на части, как кусок льда. Получилось, что моя пробежка в ближний бой просто его превратила в статую от мороза. И это произошло так быстро, что я даже не заметил, что он уже превратился в статую из льда и снега. Надеюсь, я сейчас не убил одноклассника навсегда, а то будет не смешно. А говорили, атаковать по-настоящему все будет хорошо. А получается, заморозил противника насмерть, так еще и на куски разбил. Хотя раз сфера надомной загорелась красным, то, наверное, все хорошо. Когда я выходил из арены, все смотрели на меня с удивлением. Иван, кстати, был в порядке и стоял рядом с учителем. Я сразу выдохнул с облегчением. Не хотел случайно убить своего одногруппника, я просто не знал, как она работает, эта защита арены. А теперь вижу, что Иван в целости и порядке. Молодец, Амрат, наконец кто начал думать не так стандартно, как обычно, а то с каждый раз новички начинают создавать артефакты то с огнем, то с молнией. Не, чтобы придумать что-то нестандартное, как ты. Одним словом, детский сад. Да похвала преподавателя — приятная вещь, хотя я просто хотел создать портативный холодильник и продавать его всем. Ну а вслух я, конечно, это не сказал. Преподаватель Захар Мелкий был впечатлен, когда на арене появился снежок, точнее его создал ученик Амрат, что показал себя очень неплохим бойцом на мечах. А теперь она показывает нестандартный артефакт, который создает вокруг себя снег и холод. Что пока непонятно, зачем ему это делать, Ну, после запуска Иваном огненной стены вам рада стало ясно. Давно уже Захар Мелкий не видел у новичков при первых боях такой смекалки, как у Эмрада. Не ну какой хитрец предсказал, что большинство новичков будет использовать огонь. Хотя тут любой догадается, послушав разговоры новичков о силе огня и молний. Мысли Захара Мелкого прервало увеличение силы морозной стихии, так как на арене уже не мелкий снежок, а целая буря разыгралась. Артефакт с огнем Ивана даже создать вокруг своего хозяина теплый участок не мог, буря просто поглощала огонь в себя и усиливалась. И когда Захар Мелкий подумал, что на сегодня сюрприза уже не увидит, Эмрад достал свой меч. Его меч был с красным лезвием и светился среди бури ярким красным светом. Ну, преподаватель Захар Мелкий узнал его, это меч, который могут получить только лучший ученик меча в школе дракона. Причем за этот меч сражаются лучшие 10 учеников выпуска. Причем сражаются на смерти, только один получит этот меч. Захар Мелкий был настолько впечатлен, что чуть не пропустил победу Эмрада над Иваном. Правда, быстро собрался, чтобы не выглядеть удивленным. Азула не ожидала ничего нового или крутого от боя Ивана и Эмрада, так как она была уверена, что они слабые бойцы. Правда, когда она увидела Эмрада артефакт, который создает снежинки и холод, а впоследствии метель при этом поглотил огненную волну, Ивана была удивлена. А больше всего она удивилась, увидев красный меч в руках Эмрада. Она знала про этот меч от отца. Ее отец говорил, что обладающий мечом с красным лезвием – это знак убийцы мастеров. Так как получит этот меч могут только мастера боя на мечах, и только если сможет убить 10 своих соучеников, которые тоже должны быть лучшие из лучших. Не может быть, Эмрад подался тогда, когда был первый бой на учебных мечах, или мне просто повезло победить его тогда. Правда, я тогда использовала хитрость, использовав топор свой как щит, чтобы ошеломить противника. Ну, мастера такого уровня не могут, не понят такую хитрость. Значит, он со мной игрался и уступил мне победу. Тогда он жестоко поплатится за то, что не воспринимает меня всерьез. После боя с Иваном я, конечно, сильно устал, но это была моральная усталость, а не физическая. Хотя моя усталость скорее связана с тем, что я испугался, что за убийство соученика, и что меня могут выгнать из академии. Я просто не ожидал, что он превратится на моих глазах в куски разрубленной льда. Я думал, будет как с учебными мечами, типа прошли на сколе все нормально победа. А тут получился фильм ужасов. Сначала заморозил, потом еще на куски разрубил труп мороженый. Да магия удивлять и пугает. Правда, бои своих конкурентов я смотрел, хоть и отходил от потрясения страха быть исключенным из академии. Ну, оно и ясно, я всегда мечтал быть магом. Тем временем на арене под куполом сражались мои одногруппники, две девушки стати. Правда, к моему стыду я их имена не могу вспомнить точно, знал, что связанное с буквой А, так как по списку я был не последний на букву А. Вадим, напомни мне имена этих девушек. Эмрад, да как ты мог забыть, это Азула, которая тебя победила, а вторая Наташа. Ты вроде староста и должен всех знать по именам, да я забыл. И все это из-за боя, который был немного нервный, так как думал, что убил своего соученика. Ну да, картина была та еще. Когда увидел куски тела Ивана, очень удивился. Ну, бой был крутой. Сражались девушки неплохо. Азула с ее топором двухсторонним, который больше ее роста. Девушка умело использовала его как щит против магии огня Наташи. А когда Наташа решила подойти вплотную со своим копьем, получила в ответ от Азулы магии воды. Магия воды проткнула на вылет тело Наташи. Азула что создала копье из воды? Ну а как назвать длинный объект, похожий на копье, только из воды? Интересно, что до этого Азула не использовала магию, а просто получала по своему топору шарами огня. Как по мне, этот топор двухсторонний, нечестная вещь, особенно в руках гномки девушки. Короче, бой был недолгий. Ну, познавательный все-таки, не все мои одногруппники используют банальные артефакты, и это хорошо. Все, сейчас моя очередь, насколько я помню, мое имя после Азулы в списке. Да давай удачи, не спеши сразу, проявляй свои огненные шары, попробуй сблизиться как можно ближе. Я все помню, Эмрад, не волнуйся, я чувствую силу и победа будет за мной, наверное. Вот так и настала очередь Вадима выйти на арену и показать всем, что огонь рулит. Хотя, если честно, я просто хотел поглядеть бой, который должен вот-вот начаться. Глава 22. Как только на арену Вадим вышел, и все сразу пошло явно не по плану. А план был простой: он должен был войти в ближний бой и использовать свою магию огня. Потенциально он мог использовать огонь и на дальней дистанции. Только Вадим что-то там намудрил со своим артефактом. Короче, у него вечно получается, что его дистанция действия заклинания максимум 11 метров. Я точно не знаю, сам не видел его испытаний, но самое главное, что он сделал артефакт из своего меча. Сделать артефакт из меча удобно в плане, что если враг не смотрит магическим зрением, то это фактор неожиданности. В мире магии, если ты достал из кармана вещь в бою, то это явно непростая вещь. Вот только сейчас этот метод не работает. Во-первых, это бой на арене, который подразумевает бой магии. Во-вторых, тут каждый второй делает артефакт из меча. Короче, банально, что все уже привыкли к этому. И вот как не понят план Вадима, если он тупо бежит вперед напролом, не используя маги. Короче, его противник мотивы понял сразу после первых своих заклинаний. Его противником был человек, обычный ничем, непримечательный пацан. Зовут его Артем, если не ошибаюсь, да забил я немного на имена своих соучеников. Так вот, этот Артем использует магию воздуха, правда слабую, но магия воздуха позволяет держать на расстоянии противника. Правда, я пока не понял, зачем так делать, ну что случилось, то случилось. А ситуация на поле боя была офигеть непонятная. Один, значит, пытается сблизиться с непонятными мотивами, другой бежит от него, при этом стреляет воздухом, чтобы тот его не догнал. Чем именно стреляет, неясно, так как ветер тяжело разглядел. Ну, по сути, это были волны воздуха, или правильнее сказать, стены воздуха, что летели в противника. Глупость ситуации, что эти стены воздуха слабые, так как вся мощь их расходится на охват расстояния, и стенка воздуха тебя толкают назад. И Артем благодаря этому все время попадал по Вадиму. Ну как промазать, если ты стреляешь стенами воздуха шириной 5 метров и высотой в 3 метра? Так и получается, что бегают по арене два пацана друг за другом. Причем оба не могу друга убить, чтобы закончить бой. Я просто не понимаю этого Артема, что он пытается сделать, если его удары воздухом, ну реально не могу нанести урона нормального. Не Вадим мог нанести урон, но его тупо стены воздуха все время отталкивали за радиус поражения его артефакта. Если Вадим и пустил свой огонь, то видимо из-за злости и безысходности. Короче, смотря на этот бой, я просто офигевал от происходящего на арене. Да и другие невольные зрители этого эпика тоже. Ну вот, наконец они начали выдыхаться, побегав по полю минут 20, Вадим загнал в угол своего противника. И видимо, чтобы тот не убежал, использовал свое заклинание. Интересно, что цвет огня был необычный синий, так еще огонь создавался артефактом у Вадима не один. Ну, пару шаров там появлялось синего цвета, что очень даже неплохо на мой взгляд. Ну вот, последняя атака Вадима удивила меня. Вадим умудрился создать поле с огненными шарами вокруг себя на дистанции 11 метров, которые падали сверху как дождь. А сам Вадим стоял в эпицентре этого буйства огня. Причем в зоне, где не было огня, явно была небольшая, поэтому как только Вадим создал это поле с огнем вокруг, Артем, недолго думая, выпустил свою стену ветра на полную походу. Вадима из центра, где было безопасно, выкинуло в его собственный огонь, да и Артем, который должен был типа откинуть огонь от себя. Ну, по логике надо было защитить себя стеной ветра там, так этот уникум так не сделал. Короче, его тоже накрыл огонь, который падал сверху как дождь. Короче, получилось, что два дурака друг друга сожгли, причем Артем мог победить, если бы успел отправить стену ветра вверх. Ну, случилось так, что они сожгли себя сами. Хотя, скорее всего, Артем потратил всю ману на стены воздуха, которые он кидал просто в панике. По-другому я объяснить этого не могу. Хотя степень идиотизма явно зашкаливает, победит мог любой из них. Точнее, тот, кто бы нормально и спокойно действовал и не разбазаривал магию направо и налево. Выкинул обоих из сфер арены одновременно. Преподаватель Захар Мелкий еле сдерживался, чтобы не сказать, какие они дураки и тому подобные слова. Я, конечно, все понимаю, что это бой новичков в мире артефактов, но более бессмысленного боя я не видел. Наверное, да некогда не видел такого боя. Впервые на моей памяти, чтобы участвующие бойцы так долго убегали друг от друга. Ну, чтобы в конце сжечь себя по глупости. Нет, я бы понял, если бы один сгорел, а второй победил, это нормально. Да ваш бой уникальный пример, как не надо делать. Короче, вы оба проиграли, и кто из вас раньше сгорел, я не собираюсь решать. Все идите на зрительские места, видит вас не хочу. Вот так Вадим, вместе с Артемом ушли на зрительские места. Следующие бой были явно лучше. Было на что смотреть, многие учли ошибки первых участников боев и обменивались ударами, не отступая и не убегая. Ближний бой тоже был всего один раз, да то между двумя девчушками. У обоих были кинжалы. Не знаю, как получилось, но именно две девушки с кинжалами сражались интереснее всего. Одну из девушек я помнил, она вышла против мажора в первый день с двумя кинжалами. А точно, Анжела ее зовут, вот что значит приличный староста. Так вот, их сражение было интересным, так как их артефакт по ходу увеличивали скорость и силу. Да их бой был похож, такое ощущение, что это сестры. Вот Анжела наносит удар левым кинжалом, ну другая девушка парирует его и правым и пытается нанести колющий удар. Ну Анжела отпрыгивает назад от ее удара, ну девушка не отступает и прыгает вслед за ней. От их ударов искры высекались из оружия, а скорость явно была за пределами скорости реакции человека. Вот Анжела снова кидается вперед, ну вторая девушка спокойно парирует удар снизу, нанося удар с ноги в живот. Правда, Анжела успевает среагировать на удар в живот и уходит от него, нанося удар по опорной ноге девушки. Та падет на спинную, но быстро встает на ноги. Правда, Анжела уже рядом и протыкает живот девушки, которая почти встала на ноги. Когда выходила Анжела с арены, преподаватель был явно довольный боем. Ну, следующие его слова показали это-то. Вот так выглядит нормальный бой. Видели, Артем и Вадим один всегда остается в живых, заполните это. А вы, девочки, молодцы. Создали артефакт поддержки, самые простые, на скорость и силу, ну это уже лучше, чем просто артефакт со стихией из пяти элементов. Ну оно и ясно, усиление тела это непростой способ. На лекции по артефакторике сразу сказали, что модификация тела это самый сложный путь. Так как если неправильно сделал артефакт на силу и все привет, перелом руки. Да, артефакт, который так или иначе увиливает показатели тела, это большой риск для здоровья неопытного пользователя. Я бы никогда бы не рискнул делать артефакт, который усиливает тело, точнее, пока я новичок, а я хоть и учился еще в деревне магии, и опыт создания артефактов есть, ну все это дилетантский подход. Следующий бой тоже был интересный, между эльфом Эдвард и гномом Торин. Запомнил их имена, так как имена звучные, ну и староста я хороший. Эдвард был эльфом, который использовал меч и щит. Эльф со щитом, я не помню даже, чтобы кто-то из моих в группе имел щит, но у него он был почему-то. Гном был с кинжалом и мечом, что тоже им не свойственно. Хотя это все предрассудки, гномы тоже бывают разные, так что бой будет интересный со всех сторон. У эльфа меч и щит, оба артефакт. Получается, он первый, кто выходит с двумя артефактами в бой. Хотя скорее просто никто не спросил про у преподавателя, сколько можно артефактов взять на арену. Мне то было не важно, у меня всего один и то еле создал. Если так подумать это, то само по себе обучение требовательное, если начали так тяжело, что будет в будущем. Пока я опять летал в мыслях, эльф и гном вышли на арену и уже заняли свои места. После начала боя именно эльф бросился первым вперед к гному, и причем с хорошей скоростью, гном тоже не стал отступать и кинулся к эльфу. Когда они встретились на середине арены, оба применили магию и мечи. Вот эльф делает выпад мечом, который по лезвию пропускает молнию. Получается, такое оружие нельзя заблокировать. Ну это в теории, так как проводимости все такое. Думал я, пока гном не использовал свой артефакт, это была магия земли, его кинжал превратился в щит. И в ответ ударил своим мечом в эльфа, ну эльфа был щит. Ударив по которому, гном отлетел от щита как от огня. Хотя я уже вижу, что и по щиту идет молния, интересная тактика. По сути, эльф создал идеальную тактику против тех, кто любит ближний бой. Я уже думал, что эльф победил, когда гном свой щит каминный превратил в молот. Притом он откинул свой меч, который не мог противостоять молниям, и взялся за каменный молот двумя руками, пошел в атаку на эльфа. Щит эльфа неплохо блокировал удары молота и даже разрушал целостность каменного молота. Правда, и сам щит страдал, так как начал покрываться трещинами. Ну, эльф имел преимущество в том плане, что у него было два артефакта. Он просто начал больше ударить своим мечом по каменному молоту и притом уворачиваясь от атак. Видимо, эльф не горел желанием узнать, что сломается раньше, щит или молот каменный. Тактика эльфа начала приносит свои плоды, уже через минут три молот рассыпался на куски. Гном пытался заблокировать кинжалом, но тот пропускал молнию. При отражении удара гнома трясло, но он выдержал еще атаки три, прежде чем эльф зарядил после удара мечом и щитом, от которого уже нечем было защититься гному. Удар щитом с молниями просто откинул на землю гнома, и в итоге отрубил голову гному после удачного удара щита. А если подумать, шансы у гнома были только зря, он выкинул свой меч бастард. Хороший бой, увидел молнию в деле, реально опасная вещь, правда только в ближнем бою. Остальные бои прошли быстрее и уже не так интересно. В конце всего этого мероприятия Захар Мелкий сказал: «Как вы видели, артефакт, который в основе на стихиях огня и молнии, не всегда означает победа. Ваша главная задача для себя выбрать тактику под ваш стих боя, и солдат не один тип артефакт, а несколько под разные случаи боя. Доработка артефактора кажется безопасной, но как показала предыдущая война, что затронула всю нашу страну, каждый должен знать, как постоять за себя. На сегодня все, закончим наш мини-турнир через неделю. Для тех, кто не понял, артефактов можно с собой взять сколько сможете унести или создать. А как хитро придумано, теперь явные лидеры на победу могут легко проиграть тем, кто создал крутой артефакт или что еще придумает нестандартное. По сути правил нет, главная победа. Владимир Люциус после перегруппировки, как назвали это отступление его подчиненные, и нового нападения на клан Камень и их карьера достигли успеха и убили всех, кто там был. Даже алтарь смогли наполнить силой тех, кто сдался в плен, причем их было столько, что в итоге смогли создать еще один алтарь. Причем не такой слабый, с каким напали на ту мелкую деревушку, в которой умудрились потерял алтарь и не достичь цели, которая была очень проста — найти красный меч. Правда, тогда Владимир Люциус не посвятили в детали того, что это не просто меч знак убийцы мастеров, а один из ключей в храм древних. Тогда он думал, что кто из начальства хочет просто пополнить коллекцию, заодно подкинув в алтарь жертв. Правда, опять в детали его не посвятили полностью. Ладно, как преданный епископ клана света он все выполнит, а там может и вырастет в ранге или наградят нормально. В любом случае тот меч ускользал у него из рук пару раз. Главное, что след он не потерял и знал, что некий Эмрат Полуэльф поступил в академию именно с тем самым нужным ему красным мечом. И теперь знал, что именно он был в деревне уголек той проблемой, что уничтожила его алтарь и создала ему столько трудностей. Благо люди клан света есть и в этом городе Египет, которые успешно взяли и допросили пару деревенских из деревни уголек, и передали эту информацию ему. Правда, Владимира Люциуса раздражал приказ действовать тихо. С какой радости он бы принес всех жителей города Египта. Правда, сил клана света на такой город хватило бы с трудом, и то если бы все силы перекинул в эту страну. Правда, пока не время вести войны в открытую, ну нечего сказали действовать тихо, значит так и будет. Владимир Люциус всегда любил действовать из темноты, чтобы в неожиданный момент осветить всех светом истины, ибо вот тьме свет светит еще ярче. Роджер Шнек всегда себя считал самым хорошим ректором Академии артефактов, причем даже заслуги предыдущих для него казались мелочью, недостойные упоминания. Так именно он придумал брать деньги на обучение первогодок, как и метод военного обучения, тоже его идея. А совет города все равно не хочет ставить его статую на площади, хотя предыдущие там стоят. Их аргументы, что поставили уже после смерти Роджер Шнек, не интересовали. Ну вот в двери постучали, про себя Роджер Шнек подумал, ходить тут и ходит, не дают подумать, как все исправит. Заходите, открыто. В двери зашел Захар, мелкий учитель по боевой подготовке, тот еще любитель поговорит и наговорит на ближнего своего. Правда, ход Роджер Шнек не любил общаться с этим человек, все равно нужна работа такая. Что случилось, Захар мелкий, что вы меня побеспокоили? Роджер Шнек, к нам в академию поступил ученик, который владеет красным мечом. И что мало людей с красными мечами, у меня вон есть вес в золоте. Молодому человеку просто нахватало на золото, вот он и покрасил в красный. Или вы ему завидуете, что у него красный меч? Да вы меня не поняли, у него меч школы дракона, который можно получить за убийство 9 лучших учеников одногодок. Из них 10 выжить должен только один, он и получает меч. Это меч знак убийцы мастеров меча. Его можно опознать по красным ножнам, красной рукоятке и красному лезвию, которое светится ночью, так как сделано из особого материала. Роджер Шнек не понимал, что этот завистник хочет, он него, ну есть меч красный у ученика, какой-то заштатной школы, а говорит, что для получения этого меча надо убить 9 учеников, такая фигня. Кто бы знал, столько он убил людей для получения золота, чтобы получить себе свой меч на заказ. А какие красивые рубины он инкрустировал в рукоятку. От этих мыслей скосил взгляд на свой меч, который висел на спинке стула. «Я вас все не совсем понимаю, Захар мелкий. Или вы хотите, чтобы я дал добро отобрать этот меч у вашего ученика и отдает вам?» «Да нет, господин ректор Роджер Шнек, я никогда не мог бы о таком подумать, убить ученика из зависти. Ну все ясно, хочет себе этот меч, чтобы потом расхаживать и говорит, что он мастер, который убил 9 мастеров и типа великий меч чего-то там. Хотя услуги Захар мелкий могут еще пригодиться в будущем, если он будет должен, это будет очень хорошо. Я даю добро на любые действия, правда в рамках учебного процесса. Сделайте так, чтобы это выглядело как несчастный случай. Думаю, вам не в первый раз, придумайте что-то, и да вы будете мне должны. Само собой, ректор Роджер Шнек. Уже 4-й день я все пытаюсь довести свой новый артефакт до рабочего состояния, а получается только разрушит очередное кольцо. А идея была просто как день, создать кольцо огня или молнии, похожее на кольцо льда. Хотя лучше уже все элементы сделать. Ну пока не получалось, ни с одним, точнее выходило ну плохо, очень плохо. Только одно кольцо получилось создать с элементом земли, правда дистанция работы почему меньше, чем у кольца льда. Работало кольцо земли, ну создание вокруг себя пыльного облака радиусом 2 метра. Короче, бесполезно, зачем я землю решил сделать, надо было лишнюю попытку с огнем или молнией попробовать. Ну я конечно не отчаивался, главное не убить себя экспериментами, а там создам я артефакт. Главное, что я узнал, так это возможность создать артефакт, который не потребляет ману. Оказывается, такой артефакт можно сделать, ну для этого нужен камень-накопитель, который удивительным образом делается из драгоценных камней типа рубина, алмаза. И то не факт, что получится создать такой артефакт, так как камень должен выдержать влитую ману в него. Короче, по статистике из 100 камней только 2 камня можно превратить в накопитель маны. И потом при создании артефакта его надо уже интегрировать в артефакт. А что это значит, что и тут можно уничтожить артефакт с накопителем? Теперь ясно, почему я не видел в продаже таких артефактов. Их обычно делают на заказ, и они в свободную продажу не поступят, никогда, так как всем нужны. Всегда найдется богатый человек, который уже договорился о скупке таких вещей, если они где и всплывут. Самые хорошие, что у меня были кольца золотые с камнями. И эти камни были рубинами и алмазами, которые я еще не продал. И походу теперь не продам, так как собирался наглым образом все камни вытащить из колец. В итоге у меня получилось вытащить 7 рубиновых камней не сильно большего размера. В каратах не разбираюсь. Ну камешки не больше. Правда, был еще зеленый аметист, который был явно больше остальных. Если говорить о камнях, то 7 рубинов явно с женских колец, а зеленый аметист с мужского кольца. Короче, практику создания я начал с самых мелких камней. Берем рубины кисточкой, наносим руны на камень типа решетки, типа хранилища маны, и пытаюсь заполнить манной под завязку, правда после пары секунд разрушается. Таким образом я уже разрушил 6 рубинов из 7, правда мне тут в голову пришла идея, что может я рисую руну нечетко. Просто если подумать, на мелком рубине нарисовать руну очень тяжело. На 7 рубине я решил руну не рисовать, а просто налепить трафарет с готовой руной на рубин. И нанести краску сверху, получится как у художника идеальная руна. Правда, сделать этот трафарет было тяжелее, чем рисовать руну. Ну после долгой попытки создать трафарет и нанесения руны на рубин у меня получилось создать накопитель. Правда, емкость была небольшая. Ну главное, я кажется понял, в чем главная проблема создания накопителя маны. Решив сразу попробовать и на зеленый аметист свою теорию создания накопителя маны, я понял, что для меня теперь создание мана-накопителя не проблема. Теперь у меня было 2 накопителя маны, причем второй очень хороший накопитель маны, теперь осталось их использовать так, чтобы не испортить. Правда, у меня был план по правильному созданию артефактов, ну в теории. Правда, на сегодня я решил совсем закончить, так уже была глубокая ночь. Глава 23. Мое утро, как всегда, началось со зарядки, правда самостоятельной сначала, потом уже боевая подготовка. И дальнейшие занятия, которые я очень хотел пропустить, так как знал, тем хочу заняться, а хотел я поэкспериментировать с накопителем маны. Да я настолько хотел их проверить, что носил с собой, и время от времени трогал их как завороженный, поглаживая в кармане свои созданные накопители маны. А еще я хотел совместить их с артефактом, точнее один создать, который с рубином. Чисто новый артефакт, думаю, с огнем связанный. Просто с огнем у меня почти получились артефакты, а аметист зеленый хотел бы соединить с кольцом льда. После вчерашнего эксперимента я думаю, что все мои неудачи связаны с неровностью начертания рун на предметах, которые я хочу превратить в артефакт. Ну метод нанесения рун через трафарет может решить все мои проблемы, и потенциально я могу создавать столько артефакт, сколько еще другие не делали. Правда, со своим открытием я не спешил, так как нужны испытания, да и делать артефакт для других в масштабах промышленности я не хотел. Так как рынок захвачен крупными торговцами, такими как эта Академия Артефактов и Академия Оружейников, мне просто не дадут это сделать, банально уберут. Поэтому пока я оставлю эту технологию при себе. На занятиях по боевой подготовке, как всегда, мы пришли раньше всех с Вадимом. Так как фланкировка мечами нам нравилась обоим, и это означало, что нам надо вставать раньше, чем начнется первая пара боевой подготовки. так как если это не сделать, то время для фланкировки просто неоткуда взять. Наш подъем ранний, кстати, положительно влиял на нас в плане физической подготовки. Мы были с Вадимом самыми выносливыми на данный момент. Ну и некогда не опаздывали на занятия к Захар Мелкий. Да как староста я должен быть примером типа всей группе. В правилах, которые мне дали, был пункт, и говорил, что типа староста пример всем. Класс для прохода занятий по боевой подготовке прибыл, отсутствующих или заболевших нет. Все-таки какая хорошая и ответственная группа мне досталась на утренние занятия. Я горд, что у меня такие хорошие ученики. Когда я он начал нас хвалить, чита мне не понравилось в голосе. Ну короче, из прошлого мира помню, когда тебя начальство хвалит, это 100% к проблемам. Да тут учебное заведение, ну по сути преподаватель это начальник, и не надо забывать, что я уже много в этом мире нехороших вещей встретил. Да коррупция в магическом мире кажется мелочь, хотя мне бедному было не до смеху. Так от слов нашего великого преподавателя я ждал подвох. Вы настолько ответственно подошли к подготовкам к бою на арене, что каждый из вас чуть ли не ночью создает и испытывает свои артефакты, из-за чего произошла небольшая проблема. Академия столкнулась с нехваткой ингредиентов начального уровня, которые обычно не закупают, а собирают в набольшем лесу рядом с городом. Это место называется Темный лес, ну не пугайтесь, в это лесу всегда первогодки собирали ингредиенты для Академии. Так плановое продолжение боя на арене симуляции реального боя будет перенесено на неделю, а вместо арены вы пойдите в темный лес. Я поднял руку так, хотел задать вопрос, который показывал, насколько все опасно. Преподаватель Захар Мелкий, а можно как-то избежать этого мероприятия? Я пришел сюда учиться. Думаю, например, за пару серебряных с человека можно купить ингредиентов очень много, и не придется ничего менять в расписании. От моих слов у преподавателя явно мелькнула идея заработать на секунду, ну сказал он другое. К сожалению, Эмрат, это происходит каждый год, поход в лес это скорее традиция. И да не волнуйтесь о вашей защите, с вами буду третий курс, который поможет вам в сборе и защитит. Я еще раз потянул руку, чтобы задать еще один вопрос. Получается, что кроме нас будет весь первый курс, или это только нашей группе повезло? Да ты прав, Амрат, весь первый курс будет искать в этом лесу ингредиенты, третий курс вас будет охранить, и это традиция уже для третьего курса. Обычно это бывает на две недели позже, но в этом году вы первогодки перестарались с усердием, создавая артефакты, так что придется начать этот ритуал немного раньше. Ну вот и лишние проблемы на мою голову, тратит время нахождения по лесу, в котором должен найти дешевые ингредиенты, которые стоят копейки, а они гонят своих учеников за бесплатно все сделать. Ну вот опыт не пропит, сразу понял, что будет та еще фигня. Не верю я в то, что не будет подводных камней в этом походе. Я, можно сказать, на пороге открытия артефакторики, а они меня в лес гонят. Честно говоря, когда я сказал про деньги, мне показалось, что он согласится, а тут традиция типа. А еще вопрос пришел в голову, и я сразу поднял руку. Говори, Амрат, раз это такая традиция, значит она ограничена по времени, а ты про это. Вам дадут 3 дня, чтобы собрать нужные ингредиенты в лесу. Блин, целых 3 дня ходит по лесу, который скорее всего еще и влажный. Ну вот совсем не хочется ходить по лесу в сырости, а глядя по погоде там сыро. Короче, срочно надо создавать артефакт с элементом огня. Ну его эту сырость будет у меня магический кондиционер. Захар Мелкий чуть из-за предложения взятки сам свой план и не испортил. Ну очень он любил золотые и серебряные кругляши. Ну план, который передвинул дату посещения темного леса, тоже не шутка. Ну очень он хотел себе в коллекцию меч убийцы мастеров. Захар Мелкий лично уничтожил пару мешков ингредиентов, чтобы другие преподаватели не подкопались о раннем начали этого мероприятия. Да давненько он уже не находил меч, который хотел бы себе так сильно в коллекцию. Пришлось даже ректора Роджер Шнек просить о помощи, главное, чтобы третьекурсники не подвели его и сработали как надо. После занятий по боевой подготовке, когда мы шли все в душ и потом поездка, мне обратился Вадим. Амрат, что думаешь о сборе всяких травках в этом лесу? Да думаю, что лишняя трата времени, хотя может лес необычный. Ну а если традиция, то глупая как по мне. Да как помню, арене куда полезней, там можно свои наработки на реальных противниках проверить. Да для мирных артефакторов оно не нужно, ну всякое в жизни бывает. Да тут ты прав, в жизни бывает всякое. А ты, кстати, в курсе, Эмрат, что оказывается ты у нас ловелас? Ты это к чему? А я тебе не скажу, сам узнай. Вот так за непринужденным разговором потом занятиями артефактов и других предметов подошли поры к концу. После пар я бежал как сумасшедший в комнату испытаний, решил там и создавать артефакты. Если подумать, зачем тратить время в своей комнате, потом идти в комнату испытаний, когда можно создать и проверить сразу в одном месте, времени потеряю меньше на этом. Тем более, что мои заготовки для создания артефакта со мной, даже краски и трафареты. Раз надо идти в лес влажный и сырой, то я решил полностью сконцентрироваться на артефакт с элементом огня. Да я думал сделать точно такой же предмет, как и кольцо льда, только огонь. По сути, я получаю готовый кондиционер. На холод кольцо льда, надо тепло кольцо огня. Ну, разумеется, все это в теории, а как будет на практике, пока не ясно. Мне еще предстоит проверить, как произойдет модернизация артефакта с накопителем маны, хотя заготовленный трафарет под накопителем маны у меня уже был. И если он идеально отработает на первом рубине и на аметисте зеленом, будет все хорошо. Зайдя в здание, где берут магическую броню для проверки артефактов, я сразу подошел к дедушке, который тут заведует, и не тратя время взял у него магическую броню. Очереди не было, так как я, видимо, самый первый пришел сюда на испытание. Хотя, если быть точным, прибежал, когда старик вел меня за собой, я опять взял с собой столик, на котором стояла ваза. Старик на мои действия ничего не сказал, видимо, уже привык, что я беру этот столик из-под вазы всякий раз, когда сюда прихожу. Для него, скорее всего, самое главное, что я его ставлю на место в целости и сохранности. Создание артефакта я начал, вытащив все и разложив на мелком столике. Первым я положил на стол кольцо без рубина золотое. Смешно, но именно из этого кольца я выковырил рубин, который успешно стал накопителем маны. По сути, если я прав, то я ничем не рискую, выгода от успеха будет колоссальная, а в случае потери золотого кольца, из которого я и вытащил рубин, не особо расстроюсь. Да кончились у меня безделушки типа из серебра и меди с бронзой, а время поджимает, у меня нет времени идти искать бижутерию. А то, что предлагает Академия, это по сути деревянные медальоны, и один медный за штуку, а что-то получше стоит гораздо дороже. Короче, деньги отнимают у учеников всеми доступными методами. Так что, по сути, это тонкое золотое кольцо даже выгоднее использовать, чем продавать и купить серебряную заготовку у Академии. Не сомневаюсь, что в таком зажиточном городе есть те, кто продает дешевле. Ну, сейчас искать мне некогда, да и не знаю я места пока. Короче, что-то я отклонился от своей цели, после того, как я разложил на столе вещи по порядку. После этого я принялся за дело по созданию артефакта. Сначала я подготавливал чернила, они у меня были без дополнительных компонентов, поэтому я кинул пару ингредиентов, которые достал на складе Академии, и мне не показалось, что на складе все дешевые расходник для новичков использованы, ну да ладно. После того, как я смешал все ингредиенты, я начал прикреплять трафарет, готовый для создать артефакта, после чего я начал представлять в уме, как будет работать артефакт, добавляя манну в краску свою с этим представлением. И начинаю кисточкой по трафарету выводить руну. После снятия трафарета с кольца я просто мог сказать, какая четкая линия на кольце и как красиво руна изображена на таком тонком металле. Дойдя с трафаретом, который я вырезал не один час, так как попробуй, создай такой тонкий трафарет под руну. Сколько бумаги перепортил, пока не получил идеальный трафарет с руной огня. Жаль, что в итоге эту руну закроет рубин, так как в другом месте я бы не смог нанести руну. Прежде чем соединять с рубином новосозданный артефакт, я решил его проверить, а то вот смеху будет, если вставлю удачно, а артефакт делает не то, что я думал и планировал. У новичков в артефакторике такое часто бывает, да я сам тому пример. Создал нож, который взрывается. Нет, ясное дело, он крутой и сам не разрушается, это уже успех, что он многоразовый. Чтобы провести испытание, пришлось опять одеваться в магическую броню сапера. Не очень хочется туда-сюда одевать и снимать ее, ну без этого не обойтись. После облачения в магическую броню я взял кольцо в руки и, отойдя подальше от стола с предметами, так как не хотел все сжечь. Я и так рискую сжечь стол, который, если что, придется покупать из своего кармана. Испытание я начал с того, что начал очень мелкими дозами подавать ману в кольцо. Рядом с собой я положил небольшой кусок бумаги, которая, если что, загорится и сообщит, что это уже перебор. Кольцо начало реагировать на ману после третьей подачи маны, и от кольца начали отходить искры, похожие на пепел, которые падали и тухли. Я решил еще залить маны, и из кольца начали вылетать уже не пепел, а искры, которые были похожи на светлячков, правда красного цвета. Бумага загорелась после появления этих красных светляков сразу, причем не от прикосновения, а просто ее воспламенил воздух по ходу. И я решил останавливаться эксперимент, так как, если все правильно понимаю, в итоге получилось все в точности как с кольцом льда. Прежде чем начать снимать кольцо огня, я решил охладить комнату, использовать кольцо льда, которое я не снимал предусмотрительно. Подождав пару секунд после использования кольца льда, поглядел, как подают небольшие снежинки снега из кольца льда. Правда, снимать броню магическую я не спешил. Подожду, пока температура нормализуется. Подождал я так, стоя, пока вся мана не кончилась в кольце льда, заодно подумал еще раз свои действия. Поняв, что температура, скорее всего, уже в нормальных пределах, начал раздеваться, хотя чутко прохладнее, чем раньше. Кольцо льда все такие я не отключал, а ждал, пока мана кончится, вот и результат. Дальше я начал опять процесс смешения краски с новыми ингредиентами, которые были сделаны из таких непонятных вещей, как кристалл энергии, да название так себе. И в этом составе, который я добавил, еще полно непонятных мне минералов и добавок. Трафарет я заготовил заранее, и это хорошо, так как явно облегчает мне работу. Мне оставалось только приклеить его к рубину и приложить к кольцу и начинать наносить краску на трафарет, разумеется, добавив маны, и представить, как я соединяю кольцо и рубин. И вот процесс начался. Кольцо буквально после нанесения краски и формирования руны начало поглощать кольцо. Не прошло и пары секунд, как начатый процесс остановился, красный рубин был слит с кольцом, причем это напоминало смешение золота и камня. Получилось, что камень — это часть металла. Рубин не нуждался в крепеже, как это было на стандартных кольцах, он сам стал частью кольца. Напомнило добавление в кофе молока, вот такой же результат я сейчас наблюдал. Кольцо огня я не стал проверять, точнее использовать именно огненную его часть, а просто залил в кольцо маны. Разумеется, предварительно одевшись в магическую броню, я помню все рассказы, как умерли такие первопроходцы в мире артефактов. И становится часто этой историей не собирался, использование накопителя кристалла прошло успешно, после чего спокойно начал вливать в кольцо ману, правда, немного чисто ради проверки. После заливки маны в накопитель я решил вернуть ее назад в себя, и все произошло нормально, без проблем и задержки. Накопитель маны в кольце я чувствовал как часть своего тела, чем-то родным и близким. Я еще пару минут игрался, заливал и назад вернул ману в тело, реально как еще одна рука. А заливка маны как сжал руку и разжал. Настолько все было просто с этим накопителем маны. Секунду поколебавшись и отойдя от стола подальше, я врубил кольцо от накопителя маны. Разумеется, на самом слабом режиме, когда пепел из кольца, который почти мгновенно гаснет. Хотел проверить температуру, сняв кольцо огня и броню магическую. Правда, не стал так делать. Отключив кольцо огня, я просто отошел к столу, снял броню и подошел там, где проводил эксперимент. Да там сохранилось тепло, камни были теплые, напоминало чувство открытия духовки. Получалось, первый уровень, когда кольцо начинает работать, это около 200 градусов. Ясно дело, мне замерить температуру нечем, только гадать. Но если включать и сразу выключить, можно создавать идеальную температуру в комнате зимой. Ну это все потом, главное, что все работает. Теперь самое тяжелое, это взять аметист зеленый и соединить кольцо льда. Чернила уже были готовы, осталось только вновь прикипеть трафарет на аметист и приложить к кольцу, после чего я начал представлять в уме, вливая ману опять в краску, которую быстрым движением нанес на трафарет. Аметист зеленый начал светиться зеленым светом, когда его начало поглощать кольцо, и через пару секунд поменял цвет с зеленого на синий цвет. Когда я увидел, что цвет поменялся, подумал, что план дал осечку, хотя то, что кольцо объединилось с накопителем из аметиста зеленого, уже говорило об успехе. Да был крутой зеленый цвет, теперь будет синий цвет, что очень подходит льду. Хотя если подумать, может, все во всем виноват элемент льда. Ладно, ответ на этот вопрос, когда я точно узнаю, пора проверить кольцо льда и его накопитель. Одевался еще быстрее, чем при проверке огненного кольца, так как очень было интересно. Отошел я опять подальше от столика и залил немного маны в накопитель, все было так же, как и с накопителем из рубина. Трудностей с накопителем я ваши не заметил, все идеально. Настало время проверить кольцо льда в деле. И начав опять заливать ману в кольцо льда, я активировал его также на первом уровне, из кольца начали выходить снежинки, как и раньше, правда, само кольцо и аметист немного светилось при этом. С огненным кольцом я что-то такое не припомню. С этим кольцом льда я провозился пару часов, проверял. Думал, может, это дефект какой-то. Ну, по тесту все было так же нормально, как и раньше. Закругляться пришлось, так как маны я уже потратил много, да и спать надо уже идти. Пришел я в комнату полностью уставший и уснул сразу, как прилег на кровать.